«Не волнуйся, я больше ничего с тобой не сделаю», — прямо сказал Кайян, думая, что ее беспокоит прошлая встреча. «Я знаю, что не сделаешь», — покачала головой Лэн Шань, «просто хочу кое-что тебе сказать». «И что же?» — Лэн Шань засмеялась. «Хотела сказать тебе, почему мы пришли в злую пещеру». «Хаэм, у вас какая-то цель?» — удивился Кайян. «Вообще-то мы кое-кого ищем». «Кого-то ищете?» «Да, недавно чужаки убили многих учеников свободной секты, лишенные оков, а потом бежали сюда. Долина Короля Призрака находится рядом со свободной сектой, поэтому нас попросили им помочь». Судя по ее лицу, она была весьма огорчена тем, что им приходится помогать свободной секте. Усмехнувшись, он спросил: «Разве свободная секта не поддевает вашу долину? Тебе не очень-то хочется тут быть?» «Эф, конечно же, не хочется», — резко посмотрела на него Лэн Шань, подтверждая догадку Кайяна, и продолжила: «Я расскажу тебе все, потому что ты не знаком со злой землей пепельно-серых облаков, а люди, за которыми охотится свободная секта, это культиваторы извне. Боюсь, если ты столкнешься со своими товарищами, то окажешься в затруднительном положении». «Товарищами?» — усмехнулся Кайян. «Моя секта исчезла, какие у меня могут быть товарищи?» Лэн Шань несколько поникла и прошептала: «Высший небесный павильон, мои соболезнования». Кайян лишь фыркнул. «Возможно, из-за влияния Шань Цинло, возможно, из-за падения высшего небесного павильона, Кайяна уже не волновали понятия вроде зла и праведности. Так называемые верования мира не имели к нему никакого отношения. За кем гоняется свободная секта?» — заинтересовался Кайян. «Кто еще это может быть, если не женщина?» — засмеялась Лэн Шань. «Свободная секта не знает сдержанности, даже днем они делают все возможное, чтобы воплощать свои желания, понимаешь?» «Ах, понимаю». Кайян вдруг испытал неловкость. Он не ожидал, что холодная и безразличная Лэн Шань выразится так прямо. Но на этот раз они ищут не просто одну молодую женщину, а двух сестер-близнецов. Обе необычайно красивы и сильны, и они действительно устроили серьезный беспорядок. Лэн Шань сверкала глазами, видимо, радуясь чужому несчастью. Они убили больше десятка учеников свободной секты, но, к сожалению, сделали больше, чем могли, и были вынуждены бежать. «Кажется, ты сильно обижена на свободную секту», — усмехнулся Кайян, глядя на нее сверху вниз. «Кто-то из свободной секты пытался высвободить свои желания на нашу красавицу». «Пф», — сердито фыркнула Лэн Шань и отвернулась, не отвечая на вопрос, но смысл ее жеста был достаточно ясен. «Хе-хе», — усмехнулся Кайян и вдруг задумался. «Если вы правда найдете этих двух женщин, то что будете делать?» «Я тоже не знаю», — покачала головой Лэн Шань. «Я не хотела в это ввязываться. Даже мой мастер сказал, что наше сотрудничество поверхностное, и если мы их поймаем, не нужно делать ничего существенного. Мы подумаем об этом позже». «Хорошо», — кивнул Кайян. Глава 331. Искреннее сотрудничество. После долгого пути взгляд Кайяна внезапно дрогнул, устремившись в определенном направлении. «Подождите», — протянул он руку и схватил Лэн Шань. «Стойте». Услышав голос, Ченни быстро поднял руку и приказал команде учеников из Долины Короля Призрака выстроиться по периметру. «Что случилось?» – удивилась Лэн Шань. Но Кайян не ответил, вместо этого все пристальнее глядя перед собой. Взгляд его вдруг похолодел, и он, словно молния, кинулся вперед, выстрелив из ладони истинной Ци. Пустота перед ним пошла рябью, а в следующий миг перед ними вдруг появилась фигура человека. На лице человека отражались удивление и шок. Видимо, он не мог поверить, что Кайян его обнаружил, поэтому быстро отступил, подняв руки, и выкрикнул: «Подождите, подождите». Заметив его бледные призрачные руки, Кайян на миг изменился в лице. Руки учеников долины выглядели так, словно кровь в них не циркулировала. «Ах, стой, брат Ян!» — поспешно закричал Ченни. Этот крик донесся до него, и Кайян прекратил нападение. «Он один из нас», — поспешно объяснили Ченни и Лэн Шань. «Разведчик», — криво усмехнулся Кайян. Сначала он думал, что кто-то ждет их в засаде, но оказалось, что это просто ученик долины, которого отправили сюда следопытом. Когда его обнаружили, он потрясенно уставился на Кайяна и прикрикнул на Ченни: «Какого черта? Кто, блин, этот парень?» «Благодетель младший Лэн», — кратко объяснил Ченни. Позже Кайяну сказали, что ученика по имени Чен Ин действительно послали в разведку. «Прости, это было недоразумение», — извинился Кайян, сложив ладони. «Недоразумение? «Чушь собачья!» — крикнул Чен Ин. «Я пользовался артефактом укрытия и особой боевой техникой невидимости. Даже старший Чен не обнаружил меня. Как это удалось тебе?» Слушая его гневные слова, остальные поняли, что что-то не так. Если бы не идеальные техники Чен Ина, они бы не отправили его в разведку одного. Благодаря сочетанию боевой техники невидимости и артефакта укрытия обнаружить его присутствие не могли даже эксперты бессмертного вознесения. Чен Ин постоянно шел впереди команды, осматривая дорогу, а Кай Ян, юноша, даже не достигший уровня бессмертного вознесения, разглядел его камуфляж. Как они могли не удивиться? Точно, брат Ян, как ты его нашел? Полюбопытствовал Чен Ин. Кай Ян нахмурил лоб. Что ж, у меня всегда были чувства острее, чем у большинства людей. Честно говоря, Чен Ин ему не поверил, однако Кай Ян больше не желал отвечать, и он оказался в тупике. Лэн Шань подозрительно посмотрела на Кай Яна, и в ее красивых холодных глазах вспыхнул задумчивый свет, но она, не вникая в детали, сменила тему. Чен Ин, у тебя есть новая информация, ты что-то нашел? Чен Ин тут же оправился, и на лице у него появилась улыбка. Я нашел их, эти две шлю. Хм, взгляд Лэн Шань тут же стал холодным, ведь ни одной женщине не будет приятно выслушивать такие слова. Хм, я нашел местонахождение этих двух девушек, беспомощно улыбнулся Чен Ин и продолжил, но они намного сильнее, чем мы думали, видимо, их уровень не очень высокий, но когда они объединяются, их силы резко возрастают. Наверное, они культивируют особое тайное искусство. Ублюдки из свободной секты, лишенные оков, понесли серьезные потери, а некоторые даже погибли. Одна из них кастрировала Юйцина, и это зрелище ха-ха-ха, такое забавное. Видимо, Чен Ин был смешливым. Описывая сражение, он подробно передавал интонации. Видели бы вы того парня, который всегда вел себя круто, когда он панически вопил, а в его промежность вонзился кинжал, ха-ха-ха, хе-хе, хватит болтать, младший Чен, оборвал его Чен Ин, видя, что Лэн Шань все сильнее злится. Хм, хм, Чен Ин неловко почесал в затылке и притворно похлопал себя по губам. Да, да, это моя вина, пусть младшая Лэн не берет в голову. Лэн Шань неодобрительно фыркнула, но поняла, что таков характер этого парня, дикий зверь не может вдруг стать ручным. Чен Ин усмехнулся, на лице его отразилось веселье, и он спросил, и в итоге этого пса Юйцина кастрировали? Чен Ин несколько недовольно ответил, нет, какая жалость, но после этого промаха он будет страдать от 10 дней до полугода. Ха-ха-ха, он это заслужил. Говоря последнюю фразу, он улыбнулся Лэн Шань. Ха, как жаль, тяжело вздохнул Чен Ин. Итак, а что потом, что произошло с двумя девушками? Они сбежали, если быть точным, побежали дальше, вдруг посерьезнел Чен Ин, в том направлении, куда они побежали, были следы фиолетовых злых духов, много, полагаю, они вот-вот достигнут своего предела. Хм, нахмурился Чен Ин, каковы намерения Юйцина, ты знаешь про его намерения? Конечно же, он не собирается сдаваться, он хочет, чтобы мы пошли с ним, проложили путь через фиолетовых духов, а потом поймали этих двоих. Что за ублюдок? Сердито выругался Чен Ин. Долгие годы свободная секта, лишенная оков, подвергала долину короля призрака оскорблениям. Однако озеро желтого источника, необходимое для культивации учеников долины, находилось на территории свободной секты, и оскорбленной долине не оставалось ничего, кроме как идти на компромисс. Все эти годы долина, чтобы получать доступ к озеру желтого источника, предлагала свободной секте бесчисленных учениц, чтобы ученики секты могли пользоваться ими, как игрушками. Отношения между двумя сектами уже давно стали напряженными, однако баланс был равен, и противостояние было невозможно, поэтому поддерживался хрупкий мир. Хоть Лэн Шань и ее команде не хотели помогать, но у них не было выбора, кроме как прийти сюда и помочь свободной секте, потому что в обмен на жизнь этих двух девушек Юйцин обещал открыть им озеро желтого источника на месяц. Месяца было достаточно, чтобы сотни учеников долины резко набрались сил. Лэн Шань и старейшина долины не смогли отказаться от такого искушения. А теперь Юйцин хотел, чтобы ученики долины присоединились к ним и явно хотел, чтобы они избавились от фиолетовых злых духов и минимизировали потери свободной секте. Ученики двух сект долгие годы вели дела, и каждая прекрасно понимала мысли и методы другой. Как Чен Ин и Лэн Шань могли не понять, чего хочет Юйцин? Так мы идем или нет? Посмотрел Чен Ин на Чен Ин и Лэн Шань. Чен Ин щелкнул зубами, но в итоге лишь посмотрел на Лэн Шань. Лэн Шань засмеялась. «Естественно, идем. Мы должны отправиться в путешествие, если хотим увидеть их жалкое состояние». Боевой дух Чэнь поднялся, и он твердо кивнул. «Ладно, как скажет младшая». Покончив с работой, команда пошла вперед за Чэнь Ином. Дорога была тихой, им не встретилось ни одного злого духа. Видимо, этот путь уже расчистили. Скоро перед ними появилась группа людей, которых было не меньше, чем учеников долины, а рядом обнаружились отчетливые следы свирепой битвы, кровавые пятна и куски мяса, разбросанные по земле, множество свежих трупов. У бледнокожего мужичины зловещего вида на штанах виднелись кровавые пятна. Он сидел на земле, со лба стекали капли пота, а бледное лицо исказило ненависть. Впившись холодным взглядом в глубины злой пещеры, он громко бормотал: «Вы, две шлюхи, рано или поздно вы за это ответите. Ты посмели поранить меня, вы посмели причинить мне боль». Несмотря на тусклый свет, на верхней части его бедра отчетливо виднелась длинная рана длиной почти в полфута, из которой до сих пор текла кровь. Перед мужчиной зловещего вида стояла на коленях красивая молодая женщина, которая бережно перевязывала его рану. Даже в такой обстановке этот зловещий юноша держался надменно. Когда прибыли ученики долины короля-призрака, Лэн Шань с отвращением проигнорировала группу, и отвращение в ее глазах было очевидным. С интересом осмотревшись, Чэнь крикнул: «Это всего лишь небольшая рана. Юй Цин, на что ты так разозлился?» Вдруг Юй Цин злобно взревел: «Какая, черт возьми, небольшая рана? Эти две шлюхи должны дорого за это заплатить. Я хочу, чтобы они пережили ад, чтобы они молили меня о смерти», — кричал Юй Цин с яростью на лице. Кай Ян осмотрел учеников свободной секты, лишенной оков, и обнаружил, что все мужчины этой секты бледны, словно их лишили крови и жизненной силы. Они явно родились красивыми, но бледные лица разрушали их обаяние. Каждого ученика свободной секты сопровождали симпатичные женщины, однако у них не было бледных лиц, их переполняла энергия, и все они льстиво улыбались. Оглядывая учеников долины, эти женщины не пытались скрыть любовных взглядов. Одна из них, взяв инициативу в свои руки, даже подошла к ученикам долины и стала дразнить их, соблазнять. Увидев это, ученик свободной секты, стоящий сзади нее, не только не стал ревновать, но и ущипнул ее за пухлый зад, и с ее вишнево-красных губ сорвался соблазнительный стон. Лицо Кай Яна уродливо искривилось. Прибыв в эти земли, он постоянно сталкивался с мужчинами и женщинами, которые совершали аморальные эротические поступки. Разумеется, даже Шань Цинло и Било, культивирующие технику соблазнения, хоть и блюли чистоту, однако все равно были осведомлены об отношениях между мужчинами и женщинами. Ученик свободной секты вел себя так, словно это была культивация инь-ян. Кай Ян не понимал, почему они так к ним настроены. Хоть жители долины несколько уродливы, однако ученики свободной секты куда отвратительнее, — тихо прошептал Кай Ян на ухо Лэн Шань. «Ты кого уродами назвал?» — сердито парировала Лэн Шань. «Я хотел сказать, что ваши руки, пугающе белого оттенка, словно принадлежал призракам или трупам». «Да что ты знаешь? Подожди несколько лет, мы доведем наше тайное искусство до определенного уровня, и к нашим рукам вернется естественный свет». Не сравнивая учеников долины и отбросов из свободной секты, Кай Ян пожал плечами и больше ничего не сказал. «Хватит, раз уж вы пришли, можем начинать. Перед нами слишком много фиолетовых злых духов, и мы не можем с ними справиться, поэтому каждый должен сотрудничать искренне, чтобы прорваться», — высокомерно сообщил Юй Цин Чэнь, подтягивая штаны. Чэнь холодно фыркнул в ответ. «Конечно же, я надеюсь, что вы, люди свободной секты, будете сотрудничать искренне». Глава 332. Потрясенные. Объединившись, команды кратко обсудила планы и решили немедленно трогаться. Чэнь с неохотой взял инициативу на себя, а рядом с ним пошли два ученика свободной секты, лишенные оков, мужчина и женщина. Оставшаяся часть команды веерообразно выстроилась за ними, готовая в любой момент вступить в сражение. Вскоре после выступления команда столкнулась с двумя фиолетовыми злыми духами. Их плотная злая ци была в несколько раз более жестокой, чем у красных духов, которые встречались раньше, а тела их были более непрозрачными. У них даже имелись более четкие черты лица. На туловищах у них были даже два щупальцеобразных придатка с грубыми пальцами, и зрелище это было ужасное. «Вот они», — позвал Чэнь Ин, и его истинная ци вспыхнула. «На каждую по одному», — мягко сказал Юй Цин, Когда ученики Долины Короля Призрака и Свободной Секты разделились, взяв на себя по одному злому духу, от пронзительных криков и жутких воплей по спине у всех пробежали мурашки. Все одновременно и злобно напали на двух фиолетовых духов. Ученики Долины применяли боевые навыки и не координировали работу, чтобы зафиксировать цель. Примерно так же ученики Свободной Секты подавляли злого духа, применяя свои боевые техники. Единственное различие заключалось в том, что их боевые техники были не такими пугающими, как в долине, а напротив, даже приятными глазу. Кай Ян остался в тылу и активного участия в битве не принимал. Справиться с фиолетовыми духами действительно оказалось сложнее, чем с красными. Хоть 8 учеников долины и одерживали верх, но опасались пойти на штурм и решили постепенно истощать противника. Кай Ян понял, что если появится третий злой дух, ученикам долины не справиться. Две команды сражались долго и в конечном итоге убили злых духов. Каждая команда получила невероятно сильную злую эссенцию. Держа бутылки очищения духа, обе фракции с довольным видом готовились собирать сокровища. Работая вместе, обе стороны добились весомой победы. Зрелище было гармоничным, а в воздухе витало чувство сотрудничества. Однако Кай Ян остро осознавал, что Лэн Шань постоянно опасается свободной секты и не сбавляет по отношению к ним бдительности. После успешного убийства злых духов ученик долины, который отвечал за собирание эссенций, протянул бутылку, но ученица свободной секты хихикнула, вздрогнула и поглотила ее своим телом. В лагерь свободной секты она вернулась с гордым и довольным выражением на симпатичном лице, а ее спутник поцеловал ее в губы и похвалил: «У тебя кишка не тонка, детка. Хе-хе, просто я хочу, чтобы ты стал сильнее», — кокетливо сказала женщина. Юй Цин не удержался от крика Чэнь И. «Как это понимать?» Но Юй Цин лишь усмехнулся. «Я ничего не имею в виду. Это была наша эссенция, а вы нас откровенно ограбили». Чэнь И холодно посмотрел на него вместе с другими учениками долины. «Чэнь И, я не понимаю, о чем ты говоришь? Разве мы, свободная секта и долина короля призрака, не одна команда? Все мы искренне сотрудничаем и помогаем друг другу. Мы заслужили эту эссенцию так же, как и вы, верно?» — безжалостно произнес Юй Цин безо всяких угрызений совести. «Если вы убьете злого духа, мы можем открыто забрать его эссенцию», — мрачно уставился на него Чэнь И, тон его стал ледяным. «Не стесняйся, раз можешь, ха-ха», — злобно засмеялся Юй Цин. «Ну-ну, не злись, это всего лишь эссенция злого духа. Что она такое по сравнению с доступом к озеру желтого источника? Будь уверен, как только этот небольшой инцидент решится, вам на месяц откроют озеро желтого источника», — даю слово Юй Цина. Когда упомянули озеро желтого источника, Чэнь И поморщился, явно колеблясь, но в итоге буркнул: «Я тебе это припомню». Чэнь И не хотел делать на это слишком большую ставку. Когда речь заходила про озеро желтого источника, у учеников долины не было никакого рычага давления, а если бы не мощь свободной секты, долина короля призрака уже давно выступила бы против них ради контроля над озером. Две команды двигались дальше, но атмосфера гармонии полностью разрушилась. Подойдя к Лэн Шань, Кай Ян тихо спросил: «Как эта женщина поглотила эссенцию телом? Она культивирует тайное искусство, сохраняющее энергию злых духов. Ученик долины не смог собрать эссенцию именно потому, что она втянула ее в тело. В конце концов, чтобы подготовить бутылку и воспользоваться ей, нужно было немного времени, потому что она зачарованная рабыня», — прошептала Лэн Шань. «Они готовы пойти на любые раны или мучения, если это поможет ученику свободной секты, которому не подчиняются. Не стоит недооценивать ублюдков свободной секты, которые используют особое тайное искусство, промывая зачарованным рабыням мозги. Они не будут колебаться, даже если речь зайдет про их жизнь». «Что?» — воскликнул Кай Ян. «Кажется, у свободной секты были грозные техники, доминирующие над разумом и телом женщины до такой степени, что она готова была пожертвовать жизнью». «Да, безусловно, зачарованная рабыня получает тяжелые ранения, но ей все равно, а ученик свободной секты о ней тоже не заботится, он лишь хочет получить свое, как и все в секте. У каждого больше одной рабыни, и даже если одна из них умрет, они и глазом не поведут. Животные», — выдавил Кай Ян. «Ты им льстишь, они намного хуже животных», — усмехнулась Лэн Шань. Пока они говорили, Кай Ян увидел, что женщина, которая вдохнула злую эссенцию, бессовестно целуется со спутником, и со стороны это казалось страстными объятиями. Их языки переплетались, Между губ подрагивали тонкие прозрачные ниточки слюны, а из ее тела в тело ученика передавалась энергия. Когда они оторвались друг от друга, на лице у него проступило удовлетворение, а бледный цвет лица стал более здоровым, в то время как женщина выглядела больной, а из уголка ее рта скользнула капля крови. Но она не возражала. Осторожно вытерев рот, она посмотрела на своего мужчину с любовью и блаженством на лице. Увидев это, Кайян покачал головой. Зачарованные рабыни свободной секты действительно выглядели жалко. Через полчаса после того, как ученики Долины Короля Призрака убили еще одного фиолетового злого духа, ученик свободной секты вновь попытался забрать эссенцию. Увидев этот безудержный порыв, Кайян нахмурился и подскочил к эссенции, висящей перед женщиной. Вытянув ладонь, он поглотил ее. Хаэм удивленно вскинул брови Юйцин, став свидетелем поступка Кайяна. Однако замолчал и коварно улыбнулся. Женщины свободной секты поглощали злую эссенцию и страдали от побочных эффектов, пока очищали ее, чтобы принести пользу своим мужчинам. Кайян явно не был застрахован от такой опасности. Юйцин тайно злорадствовал, думая, что этот безрассудный ученик долины сам себя покалечил, поэтому радостно наблюдал, сложив руки на груди. «Кажется, я должен вам две эссенции», — криво улыбнулся Кайян. «Нет, лучше пусть ее берет брат Ян, чем эти ублюдки даром», — засмеялся Чен И. Он понимал, что Кайян культивирует тайное искусство, которое полностью сдерживает энергию злых духов, и не пострадает, даже поглотив ее и очистив. Соглашаясь с Чен Ин, Лэн Шань кивнула, и раз они сошлись во мнении, остальные ученики долины тоже ничего не сказали. Вместо этого они враждебно уставились на учеников свободной секты. Следующие полдня всякий раз, когда команда долины убивала злого духа, Кайян поглощал его эссенцию. Он даже подумывал о том, чтобы поглотить эссенцию свободной секты, но не хотел доставлять проблемы Лэн Шань и ее команде, поэтому сдержался. Видя, как далеко зашел Кайян, Юйцин холодно смотрел на него и коварно усмехался. «Хотел бы я посмотреть, сопляк, как долго ты выдержишь. Поглотил столько эссенции и не очистил ее. Рано или поздно ты ступишь на демонический путь». Кайян в ответ лишь усмехался. «Не надо беспокоиться. Ладно, мы еще посмотрим», — сказал Юйцин, и в глазах его вспыхнул холодный свет. Дорога, которой они шли, уже долго была спокойной, недавно они перестали встречать злых духов. Смущенные происходящим, две команды переглянулись. Вдруг, пока они осторожно продвигались вперед, неподалеку раздался взрыв невероятно густой энергии. Эта энергия напоминала злую ци, которую испускали злые духи, но была более концентрированной. Это напоминало предупреждение о появлении страшного чудовища, и всех сразу же охватил испуг. Через секунду неожиданный взрыв злой ци исчез, а в окрестностях вновь стало спокойно. Команда снова обменялась взглядами. Чем опаснее ситуация, тем больше преимуществ. И ученики Долины Короля Призрака, и ученики свободной секты, лишенные оков, тонко чувствовали такие вещи, но давление злой ци было таким, что наводило на опасения. «Мы проверим или нет?» – спросил Юйцин, поколебавшись. Нерешительный Чен Ин повернулся к Лэн Шань. Лэн Шань нахмурилась, видимо, взвешивая возможности. Но не успела она подумать, как одна из учениц свободной секты вдруг закричала. «Злые духи! Какие? Где?» – быстро спросил Юйцин, озираясь. Сзади. Услышав эти слова, все повернулись и вдруг ощутили, как по ним бьет холодный ветер. Они задрожали. В 500 метрах от них возник клубок фиолетовых теней, издающих резкие крики и вой, который мчался к ним. Судя по всему, было их не меньше 10. 10 фиолетовых злых духов. Даже если бы ученики долины и свободной секты объединились, они явно не справились бы. «Как их много!» – закричал Чен И, и лицо его сразу же лишилось цвета. «Плевать, бежим!» – выпалил Чен Ин. Команда без колебаний поспешно активировала техники перемещения и побежала прочь от надвигающихся злых духов. «Там еще больше, нас окружают!» – вдруг закричал Юйцин, не переставая бежать. «Конечно же!» Просканировав окрестности, они обнаружили, что вокруг них парит большое количество злых духов. Кажется, шокирующее количество фиолетовых фигур двигалось в том же направлении, что и они. Кажется, каждый фиолетовый злой дух в радиусе нескольких километров мчался, видимо, привлеченный недавним взрывом злой ци. Глава 333. Убежище. Никто не знал, какие опасности ждут впереди, но слева и справа их ждала лишь смерть, поэтому они сорвались с места. Пробежав без остановки больше 10 километров, они вдруг замерли, широко распахнув глаза от шока. Перед ними появилось просторное открытое пространство, до предела заполненное фиолетовыми злыми духами. Злые духи летали из стороны в сторону и почему-то сражались между собой. В сражение вступали все больше злых духов. Зрелище было захватывающее. Оно потрясло даже Кайяна, видевшего много фантастических впечатлений, что уж говорить про учеников Долины Короля Призрака и свободной секты, лишенной оков. Хоть он и культивировать тайное искусство истинный Ян, способное сдержать злых духов, против такого количества он был беспомощен. Если бы они напали на них, Кай Ян не смог бы даже сопротивляться. Всех наполнило отчаяние, у многих на глаза навернулись слезы, на лицах отпечатались страх и паника. Ошеломленные, они стояли на месте, не понимая, что делать дальше. Перед ними был волк, за ними был тигр, идти было некуда, они оказались в безнадежной ситуации. Брат Ян, раздался громкий голос, вроде бы знакомый Кай Яну. Повернув голову, Кай Ян увидел Тао Яна, с которым впервые встретился, попав в злую пещеру, и который теперь махал ему рукой. Он стоял на естественном плато, находящемся на одной из колонн, которые встречались в злой пещере. Плоская поверхность располагалась в 20 метрах над землей. Рядом с Тао Яном стояли два младших брата и младшая сестра, которые испуганно жались друг к другу. К тому же, неподалеку было еще одно высокое плато. «Туда!» – закричал Кай Ян, ведя к колонне Лэн Шань и остальных. Юй Цин и другие, вдруг завидев надежду на выживание, тоже не отставали. На пороге смерти Кай Ян уже не скрывал своих сил, поэтому изо всех сил бил фиолетовых духов истинной Ци. Наконец, прорезав путь через толпу, он с учениками долины забрался на высокое плато, где уже стоял Тао Ян. Плато вмещало 4 людей Тао Яна и 8 учеников долины, однако команду свободной секты уже не вмещало. На вершине плато Кай Ян обернулся и холодно посмотрел на команду Юй Цина. К счастью, они тоже понимали, что сейчас не время сражаться. Вооружившись артефактами, свободная секта быстро добралась до другой колонны неподалеку. Видимо, сияние огня и молнии принадлежали атакующим артефактам. Сдерживать злых духов могли лишь такие атаки. Под плато, крича друг на друга, кружили многочисленные злые духи, похожие на безумных зверей, но на плато было чрезвычайно тихо, словно хаос внизу относился совсем к другому миру. Ситуация крайне всех озадачила, и они задались вопросом, что за тайны скрывают эти колонны. «Мы снова встретились, брат Ян», — криво улыбнулся Тао Ян, глядя на Кай Яна. Посмотрев на него, Кай Ян в благодарности сложил ладони. «Большое спасибо, брат Тао». «Брат Ян слишком вежлив. Как брат Тао тут оказался? Как и вас, нас преследовали?» Беспомощно засмеялся Тао Ян. Следуя за Кай Яном, они не видели ни одного злого духа. Потом Тао Ян, сойдя с пути Кай Яна, повел команду в другом направлении. Невольно оказавшись на землях фиолетовых злых духов, они попали в беду. Их вдруг принялась преследовать большая группа злых духов. Запаниковав, они побежали в противоположном направлении и наконец оказались тут, на высоком плато. «Тут есть и другие?» – спросил Кай Ян, затаив дыхание. Осмотревшись, на третьем высоком плато он увидел 2 стройные сидящие фигуры. Даже на таком расстоянии, даже в тусклом солнечном свете Кай Ян отчетливо разглядел в глубине пещеры пару молодых женщин. «Должно быть, это близняшки, которых преследует свободная секта», – прошептала Лэн Шань, поглядывая на них. Кай Ян кивнул. «Это друзья брата Яна?» С любопытством посмотрел на учеников Долины Короля Призрака Тао Ян. Войдя в злую пещеру, Кай Ян явно был одиночкой, а теперь он вдруг оказался среди людей, которые явно были ему знакомы. Это немного удивило Тао Яна. «Да, это старые знакомые. Не ожидал встретить их тут», — объяснил Кай Ян. Тао Ян весело засмеялся. «Кажется, у брата Яна друзья и родственники по всему миру, и даже в этом забытом богом месте ты встретил товарищей. Хорошо, хорошо. Я Тао Ян из секты драгоценного инструмента». «Секта драгоценного инструмента», — громко воскликнул Чэнь И, а в прекрасных холодных глазах Лэн Шань мелькнуло удивление. Видимо, она тоже слышала про эту секту. «Прости нас за неуважение, оказывается, брат Тао, ученик знаменитой секты драгоценного инструмента. Меня зовут Чэнь И, и мы, ученики Долины Короля Призрака. Итак, это брат Чэнь», — радостно засмеялся Тао Ян, не обратив внимания на то, что они были из злой земли пепельно-серых облаков. Кай Ян тоже удивился тому, что Тайян принадлежит знаменитой секте драгоценного инструмента. Секта драгоценного инструмента. Это была небольшая, но очень особенная секта. Население секты насчитывало даже меньше 100 человек, но с ней не могла сравниться даже Долина Короля Врачевателя. Долина Короля Врачевателя представляла собой лучших алхимиков мира, тогда как секта драгоценного инструмента была авторитетом в плане создания артефактов. В мире было немного артефактов загадочного класса, и половину из них создали в секте драгоценного инструмента. У секты был особый стиль, который делал их артефакты узнаваемыми, и хоть секта была невелика, однако имя у нее было громкое. Каждый год секта создавала и продавала 20 артефактов, но каждый из них был как минимум небесного класса, и о них мечтали великие семьи и крупные секты всего мира. Патриархи небольших семей и сект редко владели артефактами секты драгоценного инструмента. Любой ученик секты был драгоценностью. При первой встрече Кайян не обратил на них внимания, однако теперь заметил, что их одежда и оружие были необычными артефактами. Сказав о своей принадлежности к секте, Тайян показал, что серьезно относится к дружбе с ним и не скрывает свою личность. Столкнувшись с таким откровением, Кайян сложил ладони. Кайян из высшего небесного павильона. Когда он произнес это, все втянули воздух и потрясенно посмотрели на него. Лишь Лэн Шань, заранее знающая, какими будут слова Кайяна, медленно покачала головой. «Быть не может», — пробормотал Чен Ин, выпучив глаза. Оторопев, Чен Ин неловко засмеялся. «Понимаю, у меня, Чен Ин, сегодня открылись глаза». Понизив голос, он произнес. «Оказывается, брат Ян из знаменитого высшего небесного павильона. Секта брата Ян рождает одного владыку за другим. В павильоне появился новый лорд демонов, а Кайян тоже оказался учеником павильона. Это был шокирующий факт, и как они могли не удивиться. Вы так откровенны с нами, Долина Короля Призрака благодарна вам за это», — быстро произнес Чен Ин. «Ладно, ладно», — прокричала Лэн Шань. «Вы можете сосредоточиться на сложившейся ситуации. Сначала нам нужно решить главную проблему. Честно говоря, не понимаю, что творится у вас в головах». «Да, да», — кивнула в знак согласия Жун Мэй из секты драгоценного инструмента. Собравшиеся криво усмехнулись. Вскинув брови, Кайян спросил у Тайяна. «Брат Тай был тут и раньше, выходит, ты кое-что знаешь об этом месте?» «К несчастью, мы пришли сюда, потому что наш мастер сказал, что хочет, чтобы мы посмотрели на злую эссенцию, чтобы понять, как использовать ее при создании артефактов. Больше ничего. На самом деле мы пришли сюда незадолго до тебя». «Вот как», — нахмурился Кайян, посмотрел вниз и увидел тонкий слой злой ци, возникший из-за сражения злых духов. Время от времени злые духи погибали, исчезали, оставляя после себя злую эссенцию, которая испускала слабый пульсирующий свет. Появился примерно десяток сгустков злой эссенции, которая распростерлась по полу пещеры. Чем больше погибало злых духов, тем больше появлялось эссенций. Все жадным взглядом смотрели на эссенцию, но никто не осмеливался схватить ее. Даже если не учитывать огромное количество злых духов, которые инстинктивно нападали на любого, кто приближался к ним, не стоило пятнать себя густыми чернилами злой ци. «Если вы правда хотите понять, что происходит, думаю, лучше спросить тех двух девушек. Кажется, они знают о происходящем немного больше, чем мы. Если бы они не подсказали нам подняться на плато, возможно, мы бы не выжили», — сказал Тайян, глядя вдаль. «Чен Ин», — вдруг позвал Юй Цин, видимо, заметив укрытие двух женщин. Взгляд его затуманился, он злобно улыбнулся и крикнул ученикам долины. «Если сможете сейчас же достать для меня этих двух женщин, я открою озеро Желтого Источника на 2 месяца, а не на 1. Чен Ин не сдержал усмешки. «Ты с ума сошел, Юй Цин. Оглянись, мы даже не знаем, выживем ли мы, а ты до сих пор думаешь о мести? Если у тебя есть на это время, сначала найди выход из этого положения». Но Юй Цин лишь ухмыльнулся. «Даже если сегодня я умру, я хочу, чтобы эти две шлюхи умерли подо мной, идиот». С отвращением сплюнул Чен Ин, на лице его отражалось презрение. «Не утруждай себя, не слушай его глупости. Клянусь, если мы выживем, я никогда больше к нему не обращусь», — вмешалась Лэн Шань, отвращение которой достигло пределов. Видимо, женщины услышали разговор Чен Ин и Юй Цина, потому что подозрительно посмотрели на новичков. Нахмурившись, Кайян шагнул вперед. «Я спрошу у них». «Ах, это слишком опасно», — воскликнул Чен Ин. «Злые духи парили повсюду, а на плато было безопасно, и если кто-то из них уйдет, то это может закончиться фатально. Глава 334. Как вы сюда попали? Верно, не ходи, тоже возразила Лэн Шань, вдруг злые духи поймают тебя, и ты не сможешь освободиться. Тао Ян нахмурился. Брат Ян, мы должны как минимум сначала обсудить это. Не волнуйтесь, у меня есть чувство меры. Покачал головой Кай Ян. Культивационная техника истинной Ян может сдерживать злых духов, они не смогут ко мне приблизиться. Но если эти две девушки не понимают, что происходит, разве твой поступок не напрасный? Спросил Ченни, мрачно покачав головой. Ситуация была слишком опасной, хоть он и знал, что истинная Ци Кай Яна может сдерживать злых духов. Если что-то пойдет не так, он не только лишится жизни, но и их команда станет значительно слабее. Пока они оставались на вершине колонны, злые духи игнорировал их, но кто мог сказать, что так будет и дальше? Если с ними будет Кай Ян, то их шансы на выживание, начнись вдруг отчаянная битва, все же будут выше. Тогда почему бы не попросить их прийти сюда? Невинно спросила Чжао Жун из секты драгоценного инструмента. Все с неловкостью посмотрели на нее. Что? Спросила Чжао Жун, в ее больших глазах мелькнуло замешательство. Тао Ян лишь улыбнулся. Кажется, между этими девушками и командой брата Ченя есть какая-то обида. Попросить их об этом невозможно. Мне все равно нужно прийти, чтобы доказать нашу искренность, сказал Кай Ян, подумав, у них огромная сила, и если они присоединятся к нам, это повысит наш шанс выжить. Да, правильно, сверкнула Лэн Шань холодными глазами, если ты сможешь убедить их присоединиться к нам, могу поклясться, что долина короля призрака не будет относиться к ним, как ублюдки из свободной секты, лишенные оков. В таких условиях не стоит церемониться. Кивнув, Ченни серьезно напомнил. Будь осторожен, брат Ян, если станет слишком опасно, немедленно возвращайся. Да, уверенно кивнул Кай Ян, а потом метнулся к двум девушкам. Видя, какую быструю и могущественную технику перемещения он применяет, все ощутили восхищение. Кай Ян в один миг пересек несколько сотен метров и быстро добрался до плато, где девушки приходили в себя. Заметив его, девушки вдруг встали, их истинная ци вздрогнула. Взгляд их наполнился бдительностью, они приготовились защищаться. Распространяя вокруг себя истинную ци и чистую ауру Ян, Кай Ян уклонялся от летающих злых духов. К счастью, густая злая ци казалась духом более привлекательной, нежели он, так что с серьезными проблемами он не столкнулся. Кай Ян крикнул девушкам, «Не поймите меня неправильно, я пришел, чтобы узнать про сложившуюся ситуацию, и не причиню вам вреда». Услышав его, девушки вздрогнули, видимо, потрясенные услышанным, и снизили бдительность. Не зная, о чем они думают, и не желая заставлять их нервничать, Кай Ян заговорил как можно искреннее. «Две мо». Не успел он договорить, как ему ответили. «Кай Ян, это ты?» Кай Ян захлебнулся словами, а на лице у него проступило неверие. «Невозможно», — пробормотал Кай Ян, услышав знакомый голос. В голове у него появился образ двух девушек. Он быстро взглянул на двух девушек, что были на плато. Разумеется, девушки, стоящие бок о бок, оказались именно теми, о которых он подумал. У них были одинаковые фигуры и были зеркальными отражениями друг друга. Обе выглядели элегантно и изысканно, на овальных лицах едва проглядывала усталость, но прекрасные глаза до сих пор блестели. Обе стороны рассматривали друг друга. «Это правда ты?» – выкрикнула одна из девушек, явно очень счастливая. Не колеблясь, Кай Ян бросился к ним. Приземлившись на плато, он недоверчиво спросил, «Как вы тут оказались?» Прежде он слышал, что долина короля призрака и свободная секта преследуют двух прекрасных близняшек, что эти двое убили больше десятка учеников свободной секты. Кай Ян особо про это не думал. В конце концов, в мире было много сестер-близняшек. К тому же, среди тех, кого он знал, близнецов не было, а эти очаровательные сестры из кровавой банды хоть и выглядели одинаково, но близняшками фактически не были. Они и подумать не мог, что свободная секта охотится на них. Хуцзя, Хумей. Времени прошло довольно много. В последний раз они виделись в пещере небесного наследия. Втроем они бок о бок поднимались по лестнице Инь-Ян. Всякий раз, когда тела сестер поражала энергия Инь, Хуцзя и Хумей прижимались к Кай Яну, чтобы сохранить тепло. 2 года прошли в мгновение ока. Из неопытного культиватора начального элемента Кай Ян вырос в эксперта 5-го уровня истинного элемента. Еще ему стало ясно, что сестры тоже достигли серьезного прогресса. Одна из них радостно смотрела на Кайяна. Ее прекрасные глаза переполняла радость от долгожданного воссоединения, а другая, нахмурив брови, скрипнула зубами и выкрикнула: «Хотела бы я знать, что тут делаешь ты, мерзкий сопляк!» Столкнувшись с ними так внезапно, Кайян поспешно улыбнулся и выдавил: «Сзя!» Еще сильнее стиснув зубы, старшая сестра покраснела: «Жалкий ублюдок, ты узнал меня! Ха-ха, если бы ты промолчала, я бы ничего не говорил», радостно засмеялся Кайян. За несколько лет две сестры стали похожи друг на друга сильнее, чем когда-либо. Если бы не их совершенно разные характеры, отличить их было бы невозможно, но Цзя была более агрессивной. Лишь она называла Кайяна мерзким мальчишкой. В том году Кайян сказал, что у одной зад больше, чем у второй, и забрал кое-что, что дало ему некоторые преимущества. «Мэй!» Кивнул Кайян младшей сестре. Кивнув, Мэй радостно улыбнулась. Глаза ее лучились, что придавало ей красоту. «Пф, лицо у тебя жирное», бросила Ху Цзя, но было понятно, что она тоже рада. Возможно, так всегда происходит, когда встречаешь друга из родного города. Осмотрев Кайяна с головы до ног, Ху Цзя изумленно сказала: «Кажется, ты стал достаточно сильным». Прежде Кайян казался изможденным ребенком и выглядел довольно жалко, но теперь у него был героический вид. Упомянув об этом, Ху Цзя смутилась. Все эти годы она дразнила Кайяна, прижимаясь к его ребрам мягкими грудями, и ей стало немного за это стыдно. «Вы обе похорошели», — ответил Кайян. Переглянувшись, две красавицы хихикнули, а усталость на лицах сменилась энергичностью. «У тебя сладкие речи», — посмотрела на него Ху Цзя. «Еще ты можешь летать, видимо, ты достиг уровня истинного элемента». «Да», — кивнул Кайян, обдав сестер божественным чутьем, и потрясенно уставился на Ху Мэй. «В чем дело?» — спросила Ху Мэй, слегка покраснев под его пристальным взглядом. «Твоя культивация, четвертый уровень истинного элемента», — игриво засмеялась Ху Цзя, взгляд ее стал гордым. Ей не нужно было говорить, Кайян ощутил все сам. «Четвертый уровень истинного элемента». Как ни странно, обе сестры достигли этого уровня. Кайян и младшая, Мэй, были практически ровесниками, а он за это время достиг пятого уровня. Однако Ху Мэй отставала от него лишь на одну ступень. Такой прогресс можно было назвать лишь пугающим. Что интересовало Кайяна больше, так это сила Ху Цзя. Она была примерно того же возраста, что и Су Янь, и одной из лучших учениц трех сект, но Су Янь достигла девятого уровня истинного элемента. Прорыв на уровень бессмертного вознесения был не за горами, а Ху Цзя находилась на четвертом уровне истинного элемента. Разрыв между ними увеличился. Младшая сестра росла молниеносно, а старшая чуть ли не ползла. Ситуация складывалась явно странная. Учитывая способности Ху Цзя, было непонятно, почему последние два года ее культивация почти не сдвинулась с места. Это связано с тем, что вы получили в пещере небесного наследия. Вдруг понял Кайян. «Да», — кивнула старшая, ничего не скрывая, и объяснила: «Наследие, которое мы получили, называется тайным искусством Ци-близнецов. Эта культивационная техника предназначена для близнецов, и хотя мы с Мэй не близнецы, когда мы вместе, скорость нашей культивации удваивается. Но Мэй была намного слабее меня, и лишь недавно мы сравнялись, добравшись до четвертого уровня истинного элемента». «Потрясающе!» — довольно засмеялся Кайян. «А что насчет тебя? Пятый уровень истинного элемента. Ты не так уж и плох», — хихикнула Ху Цзя и больше ничего не спросила. Естественно, она подумала, что Кайян получил что-то в пещере небесного наследия. После трех минут беседы Ху Цзя вдруг изменилась в лице и, насторожившись, сказала Кайяну: «Верно, забыла спросить, что ты делаешь с этими ублюдками? Не может же быть, чтобы ты после падения высшего небесного павильона присоединился к этой проклятой свободной секте. Ты слишком много думаешь», — криво усмехнулся Кайян. «Стой, не подходи», — процедила сквозь зубы Ху Цзя, заслонив младшую сестру. «Почему ты пришел с этими подонками? Не думай, что я этого не видела. Они уже давно нас преследуют. Если ты не объяснишь, я не позволю тебе подойти к нам». «Старшая сестра, он не такой», — попыталась возразить Ху Мэй. «Если ты знаешь кого-то поверхностно, это не значит, что ты знаешь его истинное я», — отчитывала сестру Ху Цзя. «Ты не можешь уверенно говорить, добрый он или злой, не заглянув в его сердце». «Ладно, я объясню», — беспомощно сказал Кайян и рассказал, как попал в злую пещеру. «Правда?» — уставилась на Кайяна Ху Цзя, наклонив голову набок. Она не хотела упустить ни одного изменения в его выражении лица. «Зачем мне вам лгать?» – спросил Кайян. «Когда я подошел к вам, я хотел узнать, знаете ли вы, что тут происходит. Я не ожидал, что это окажетесь вы, но раз так сложилось, думаю, лучше всего вам вернуться со мной на ту сторону, чтобы мы могли помогать друг другу. Старшая сестра, я полностью ему доверяю, пошли», — твердо заявила Хумэй. Видимо, она не сомневалась в Кайяне. А вот Хуцзя, кажется, колебалась, потому что не желала общаться с уродами из свободной секты, но она понимала, что оставаться тут вдвоем – тоже плохой вариант. Подумав, она нашла предложение Кайяна разумным, и после минуты размышлений кивнула. «Хорошо, мы пойдем с тобой, но сначала мы с Мэй должны восстановить нашу истинную ци». Видимо, она не до конца доверяла команде из Долины Короля Призрака, поэтому ей нужно было подготовиться хотя бы так. Глава 335. Когда есть способности. Сестры уже давно путешествовали через злую землю пепельно-серых облаков и никогда не отдыхали, потому что их преследовали ученики свободной секты, лишенные оков. Если бы не их повышенная скорость восстановления истинной ци, возможно, их бы уже давно поймали. Войдя в злую пещеру, им пришлось иметь дело еще и со злыми духами, которые исчерпали их силы, так что теперь они почти полностью лишились истинной ци. «Если мы будем ждать, пока вы восстановите свою истинную ци, на это уйдет как минимум полдня», — криво усмехнулся Кайян. «Я не соглашусь пойти с тобой, пока не восстановлю истинную ци», — твердо сказала Хуцзя, надув красные губки. «Тогда у меня есть решение», — понимающе усмехнулся Кайян и достал из черной книги каплю жидкости мириады лекарств. Он протянул палец Хуцзя. «Открой рот». Хуцзя послушно открыла вишнево-красные губы. Эта непринужденная реакция показала, что она не очень-то опасается Кайяна, несмотря на ее резкие слова. Облизав палец, Хуцзя удивилась и вдруг поняла, что происходит. Миндалевидные глаза округлились, она покраснела, а на лице проступили гнев и смущение. Однако Кайян сразу же отсек странные мысли. «Скорее глотай». Хуцзя нахмурилась, однако последовала его указаниям, и ее язык окутал сладкий освежающий вкус. Когда она проглотила сладкую жидкость, в груди у нее вспыхнула горячая энергия, дошедшая до кончиков пальцев, и ее с феноменальной скоростью наполнила истинная ци. Она изменилась в лице. Не в силах скрыть удивление, она с подозрением смотрела на Кайяна, но не нашла в его взгляде намека на неприличие, поэтому успокоилась. Хуцзя поняла, что Кайян дал ей крайне ценный эликсир, и она не могла позволить себе расточительство. Вытянув язык, она облизала палец Кайяна снова. Взгляд ее красивых глаз быстро стал водянистым, а лицо приобрело светло-розовый блеск. Не сдержав смеха, Кайян медленно вытащил из ее рта палец, и за ним потянулась шелковая хрустальная нить. «Вкусно!» — вдруг пробормотала Хуцзя, и с ее губ сорвался двусмысленный стон. Кайян ощутил, как у него волосы встали дыбом, и попытался скрыть, что смущен ее реакцией, но в голове снова и снова вставал момент, когда язычок Хуцзя огибал его палец. Уняв себя, он вытер палец об одежду и достал каплю жидкости мириады лекарств для Хумэй. «Твоя очередь!» Качнув головой, ярко покраснев, она сбивчиво, почти неслышно произнесла: «Я еще не готова». Вот ведь, в такое время она действительно думает о подобном. «Мэй, он дал то, что может восполнить нашу истинную ци, это не то, что ты думаешь», — Хуцзя поспешно села, скрестив ноги, и стала очищать каплю. Обе были практически одинаковыми, как она могла не понять, о чем думает младшая сестра. «Это редкое сокровище, прими его скорее», — подчеркнула Хуцзя. Посмотрев сначала на сестру, а потом на Кайяна, Хумэй осторожно кивнула. Она раскрыла мелкие губки и обхватила ими палец. По сравнению со старшей сестрой, она была более скромной и не могла вести себя так же смело. «Культивируйте, а я буду стоять на страже», — кашлянул Кайян и смело повернулся к ним спиной. «Да», — кивнули очаровательные цветы близняшки и быстро стали восстанавливать истинную ци. С другой колонны наблюдали за злыми духами Чэнь, Таян и остальные. «Брат Ян так давно ушел, почему он не возвращается?» — подозрительно нахмурился Чэнь. Однако Таян лишь усмехнулся. «Кажется, брату Ян есть о чем с ними поговорить. К тому же, они, кажется, вообще его не боятся. Хоть они и не видели лиц, однако различить силуэты было легко. Судя по тому, что они видели, Кайяна и близняшек разделял лишь метр. Если бы они его боялись, подпустили бы они его так близко. Впечатляет. Кажется, у брата Яна немалое очарование, не удержался от похвалы Ченни. Пф. Горько фыркнула Лэн Шань. Попав в изолированный мир, она и Цзымо сначала ни во что не ставили Кай Яна, однако понимали, насколько велика его способность очаровывать женщин. Они с Цзымо делали все возможное, чтобы замучить Кай Яна, чтобы смерть стала ему милее жизни, но в итоге не только перестали его ненавидеть, но и прониклись к нему добротой. Как он мог добиться этого бессильного обаяния? Они возвращаются. Вдруг воскликнул Ченни, и все увидели, как к ним летят Кай Ян с девушками. Удивительно. Искренне поразился Тао Ян. Спустя несколько минут разговора девушки охотно решили к ним присоединиться. Тао Ян был уверен, что не смог бы так быстро устранить их враждебность и бдительность. На другой каменной колонне прищурился Юй Цин, уставившийся на очаровательных близняшек. Глаза его похотливо сверкнули, а края губ изогнулись в холодной улыбке. Когда трое пролетели половину пути, произошел несчастный случай. Внизу сражались бесчисленные злые духи, и по какой-то причине волна злой Ци, похожая на дракона, оторвалась от земли и окружила Кай Яна и двух девушек. «Осторожнее!» — всполошился Ченни. Не успел его голос утихнуть, как в темноте взорвался яркий свет, а от тела Кай Яна, словно от солнца, хлынули во все стороны лучи Ян. Вырвавшись вперед, истинная Ян создала сверкающую овальную преграду. Когда Ху Цзя и Ху Мэй омыла волна тепла, холод отступил с их кожи, и они расслабились. Когда злая Ци коснулась световой преграды, раздались треск и шипение, словно в кипящее масло бросили соль, однако сломать преграду было невозможно. «Хорошо, как хорошо!» – беспрестанно хвалил его Ченни, не сводя глаз с потрясающего зрелища. Истинная Ян брата Яна так эффективно против злой Ци. Волнительно смотрел на Кай Яна Тао Ян. Но почему его истинная Ци настолько чистая? Хоть они и не ощущали мощного потока злой Ци, однако могли представить, насколько серьезными стали бы последствия. Но истинная Ци, которая смогла отразить ее, превзошла их ожидания. Взяв инициативу на себя, Ху Цзя и Ху Мэй вылетели вперед. Глупый Кай Ян, ускорившись, настиг их и обнял. Вернувшись на высокую колонну, Ху Цзя стряхнула его объятия и, горько посмотрев на него, пробормотала себе под нос. «Ты еще заплатишь за свою легкомысленность». «Ха-ха», — сухо засмеялся Кай Ян, понимая, что лучше ответить так. После прихода сестер боевой дух команды значительно повысился. Сами по себе они были сильными, красивыми и очаровательными молодыми женщинами, однако вместе они сияли еще ярче. Тайно сравнив с ними себя, Лэн Шань легко вздохнула. Она обнаружила, что они лучше нее в плане и внешности, и темперамента. Каждая из них была красавицей первого класса. «Приветствую молодых дам», — вежливо сложил ладони Ченни. «Пф», — пренебрежительно фыркнула Ху Цзя. Они никогда не сражались друг с другом, но сестры прекрасно понимали, что ученики из долины короля-призрака тоже их преследуют. И простить это так легко они не могли. Заметив безразличие Ху Цзя, Ченни, не зная, что говорить дальше, смущенно покачал головой. «Цзя, вы пришли сюда первыми. Вы тоже заметили какие-то аномалии? Что тут произошло?» — спросил Кай Ян, умело сменив тему. Продолжая хмуриться, Цзя быстро ответила. «Мы с Мэй сражались со злыми духами, когда вдруг появился огромный поток демонической Ци. Он словно вырвался из-под земли. Когда появилась демоническая Ци, все духи стали вести себя немного ненормально. Заметив, что что-то не так, мы попытались убежать, но со всех сторон прибывало столько духов, что мы оказались здесь». «Погоди, демоническая Ци появилась из-под земли?» — вдруг искривил лицо Ченни. «Ты знаешь, где это произошло?» Понимая серьезность беды, Ху Цзя указала в нужном направлении. «Видите там мерцающую демоническую Ци? Взрыв произошел там». Посмотрев в указанном направлении, все сразу заметили, что там демоническая Ци бурлит, будто вытекает из фонтана. К тому же, там она была плотнее. «Ни за что», — побледнел Ченни. «Не можем же мы быть такими неудачниками». «В чем дело?» — спросил Кай Ян, нахмурив брови. Он понял, что Ченни что-то знает. «Это центр злого духовного источника», — ответил вдали старческий голос. Услышав это, все удивились и, обернувшись, увидели, как к ним приближаются новые люди, по пятам за которыми следуют орды злых духов. Кажется, сюда пришла новая команда. Людей в ней было немного, лишь один старец с тремя молодыми, но старец явно был экспертом бессмертного вознесения. Осознав его силу, Все ощутили смесь страха и надежды. Здесь никогда не появлялись эксперты бессмертного вознесения. В глубинах злой пещеры им нечего было делать. Старец, словно орел, вел четырех учеников перед собой и размахивал артефактом, отгоняя злых духов, пока взгляд его, метаясь из стороны в сторону, не замер на ученика свободной секты. Он поспешно взревел в сторону. С горечью на лице Юйцин и его спутники быстро отошли, чтобы старец и его ученики поднялись. Быстро запрыгнув на плато, старец взглянул на Юйцина. «Это свободная секта, лишенная оков, вы ведь не жалуетесь?» «Да», под взглядом старца, похожего на ястреба, Юйцин лишь засмеялся. «Должно быть, старший шутит, места на колонне более чем достаточно». «Хорошо», кивнул старец, видимо, очень довольный ответом Юйцина. Глава 336. Злой духовный источник. Судя по тому, как старец отбрасывал в стороны злых духов, он был весьма силен, поэтому даже Юйцин, недовольный приказом, понял, что не стоит проявлять недовольство. Приземлившись, четверо юношей обратили внимание на учениц свободной секты, лишенной оков, и девушки одна за другой захлопали ресницами, флиртуя с ними. Кажется, они даже не думали о беде, которая разворачивалась вокруг них, или даже ревности своих партнеров. «Пяльтесь и дальше, если хотите, чтобы эти женщины высосали из вас силы», грубо напомнил старец четырем ученикам. Пробужденные резким окриком, юноши вдруг смущенно покраснели и отвели взгляды. Зачарованные рабыни свободной секты, взаимодействуя с мужчинами, могли поглощать часть их жизненной энергии и передавать любому ученику свободной секты, чтобы тот стал сильнее. Поэтому у зачарованных рабынь свободной секты не было табу на связь с другими мужчинами. Фактически ученики секты даже поощряли своих зачарованных рабынь, чтобы те активно соблазняли других мужчин и приносили им пользу. К тому же, зачарованные рабыни обладали рядом загадочных техник, поэтому в глазах учеников секты были не людьми, а лишь полезными инструментами. Видимо, старец хорошо разбирался в техниках свободной секты и боялся, что его неопытные ученики распустят руки, поэтому незамедлительно их предупредил. Усевшись, старик нахмурил лоб, опустил голову и посмотрел на злой духовный источник. Махнув рукой в сторону Чэнь И, он сказал: «Младший из долины короля призрака, кажется, ты кое-что знаешь про этот источник. Объясни им, чтобы они не умерли невежами». «Хорошо». Чэнь И хотел объяснить еще и Кай Яну с остальными, поэтому теперь, когда старец приказал ему это сделать, у него больше не было причин сдерживаться. Две дамы неверно поняли ситуацию. Это фонтан демонической ци. Для культиваторов она чрезвычайно вредна, но это отличная возможность для злых духов. Если дать им достаточно времени, она поглотит злую ци из источника и станут сильнее и крепче. Всякий раз, появляясь, источник приманивает всех злых духов в окрестностях, медленно объяснил Чэнь И, держась с достоинством. Всякий раз, когда возникает злой духовный источник, злые духи в злой пещере становятся нестабильными. Как видите, они даже убивают друг друга, чтобы поглотить злую ци. Пока они заняты злой ци, но скоро, когда они действительно взбесятся, они нападут и на нас. Нам чертовски не повезло, злой духовный источник появляется раз за много лет, и мы на него натолкнулись. «Ах, что же нам делать?» – воскликнул Чжао Жун из секты драгоценного инструмента. «Нам сбегать сейчас, пока они нас игнорируют, а куда идти?» – усмехнулся Чэнь И. «Бежать больше некуда. Если мы останемся, боюсь, мы проживем чуть дольше, но все равно умрем». «Эй, мальчишка прав», – улыбнулся старец и кивнул. «Даже я, старый эксперт, не могу в такой ситуации надеяться на спасение. А вы, детишки, хотите сбежать? Даже не мечтайте». Коварно усмехнувшись, старец вдруг обратился ко всем присутствующим. «Как насчет того, чтобы объединиться со старым экспертом, чтобы проверить, выживем мы или нет?» Нахмурив лоб, Чэнь И посмотрел на старца. «И какой у старшего план? Ничего особенного, просто сражаемся», — загоготал старец. «Хоть у вас и не очень развиты сильные стороны, но вас, к счастью, несколько. Все, что вам нужно делать, это лишь оставаться на плато и сражаться, пока злые духи не уйдут. Раз мы осмелились сюда приехать, должно быть у вас много артефактов, чтобы противостоять злым духам, верно?» «Хорошо», — твердо кивнул Чэнь И, «они отличались от Кай Яна, который пришел сюда случайно. Конечно же, они были готовы рискнуть, они заранее приготовили подходящие артефакты, но до сих пор ими не пользовались, потому что в них не было необходимости. Ладно, так что мы сражаемся, а наши жизни висят на волосе, ха-ха-ха. Старый эксперт даже может помочь вам, если вам понадобится помощь», — улыбнулся старец и кивнул, а на его совсем недобром лице мелькнула доброта. Криво усмехнувшись, Чень уважительно сложил ладони. Чень должен заранее поблагодарить старшего. Видимо, он не верил, что старец по доброте душевной о них позаботится. И действительно, с чего бы ему было целенаправленно утруждать себя? Они не были ни друзьями, ни родственниками, а отношения между их командами можно было назвать в лучшем случае созависимыми. Старец сказал это лишь из-за обстоятельств. Старец действительно может помочь вам раз или два в критический момент, но у меня есть условие. Ухмыльнулся старец. Какое? Спросил Чэнь. Взгляд старца жадно устремился к злому духовному источнику, и он сказал: «Если справимся с бедой, я хочу все, что будет в этом источнике». «Ладно, мы, младшие, хотим лишь выжить», — серьезно ответил Чэнь. «Хорошо», — усмехнулся старец и больше ничего не сказал. «Что именно в источнике?» — тихо прошептал любопытный Кайян. Видя, как вдруг обрадовался старец, услышав согласие Чэнь, видимо, там было нечто ценное. «Злая эссенция», — ответил Чэнь. «Но это особый тип злой эссенции, потому что из источника извергается огромное количество энергии. Особенная злая эссенция», — заволновался Кайян. Шань Цинло говорила ему, что некоторые духи могут содержать вещи, увеличивающие духовную энергию, или даже могущественные боевые техники. Неужели такое сокровище находилось в источнике? Но Кайян, вспомнив о нынешних обстоятельствах, сразу успокоился, поняв, что в приоритете его жизнь. Люди на высоких колоннах нервно ждали, злая ци, клубящаяся под ними, поднималась все выше, извергаясь из злого духовного источника, а сгустки злой эссенции сверкали вне их досягаемости, и у них текли слюнки. Прыгнув вниз, можно было за раз собрать несколько десятков сгустков, гораздо больше, чем за несколько дней охоты в злой пещере. Разумеется, злые духи пребывали, и погибло уже больше 200 духов, но оставшуюся после их смерти эссенцию поглощали другие злые духи, или же она впитывалась в злую ци. Никто не осмеливался покинуть плато даже ради раскинувшегося перед ними богатства. Вместо этого они беспомощно смотрели, как исчезает эссенция, а сердца их наполнялись печалью. Скоро многие злые духи внизу стали издавать пронзительные крики, а их фиолетовые тела замерцали, словно стали крайне неустойчивыми. Температура воздуха резко упала, превратив ближайшие километры в мерзлое чистилище. «Всем приготовиться, старайтесь изо всех сил остаться в живых, ха-ха-ха!» Вдруг загоготал старец. Как только он издал этот ужасный смех, вверх вдруг подлетели больше 10 злых духов, которые накинулись на культиваторов, словно внезапно заметили присутствие живых существ и сошли с ума. Когда раздались вопли, Кайяна и его команду сразу окружили 7 злых духов. Все готовились к этому моменту. Они обрушили на нападающих свои боевые техники. Фиолетовые злые духи обладали большой силой, но не выдерживали такой плотной бомбардировки ударами. Не сразу, но они умирали, и между ними и культиваторами образовался хрупкий баланс. Злые духи нападали, их отталкивали, а тела их беспрестанно мерцали. Готовясь к следующему нападению, ученики из Долины Короля Призрака и ученики секты Драгоценного Инструмента наконец достали свои артефакты.